Часть вторая, глава первая. Тони бывал несколько лет тому на узеньком лоскутке земли, отделяющем Азовское море от Севаши, тот с трудом поймет, какое грустное впечатление производил в путнике вид этой песчаной змеи, вьющейся меж равнинами вод под горизонтом, совершенно открытым со всех четырех сторон. Самая большая ширина этой полосы, или, как называют ее, стрелки, около 1500 саженей, но местами она сужается до 300 шагов, так что из экипажа можно постоянно видеть с обеих сторон вовсе не привлекательную для взора воду. Мелкое Азовское море буро-зеленоватого цвета не представляет ни величия, ни прелести других морей. В бурю волны его, смешанные с тином и песком, напоминают холстяные валы провинциальных театров. В тишь оно кажется огромной лужей застоявшейся воды. Сосед его Севаш, или Гнилое море, вполне достойно своего названия и еще неприятнее и мертвее. Песчаный грунт земли, усеянный перетертыми раковинами и остовами рыб, отнимает все соки и силу у немногих бедных растений, которые кое-где еще пробиваются сквозь землю. Тощий ковыль, кусты преждевременно иссохшего репейника, полынь да белина – вот все растительное богатство стрелки. Только на болотистых берегах Севаши краснеет жирная солянка, раскидываясь будто кровавым ковром над его безжизненными водами. Пока не пролагали из тонкой вараба ток почтового пути, там не было никаких строений. На расстоянии 20 или 30 верст одни небольшие насыпи означали места врытых в песок землянок, жилищ сторожевых солдат, подле них торчали словно виселицы журавли колодцев с теплой соленоватой водой, и у этих пристанищ изредка встречались вереницы чумачьих подвод или татарские арбы с немазанными колесами, которые скрип вместе с рычанием и визгом запряженных в них верблюдов оглашал нестройными звуками окрестность. Исключая этих караванов, проезжие были там чрезвычайно редки. От одной кордонной избы до другой напрасно искали бы вокруг себя признаков жизни. Ее не было нигде, ни в чем. Один морской ветер разгуливал там днем и ночью, и беспрерывно волной песок, казалось, из ревности заметал колеи колес, чтоб не оставить даже следов жизни в пустыне, который издавна присвоил одному себе власть и свободу. В самом деле, в той стороне его воздушное царство было гораздо населеннее земного. Стаи морских птиц, незнакомых ни с тенетами, ни с дробью, смело носились над сушей, над водой. Во всякую пору года, дня берег и воздух были наполнены ими. Там бакланы спускались черной тучей на море, плавали по прихоти волн, то взносясь на хребтах их, то исчезая вместе с ними, в то время как сизокрылые чайки и белые, как снег, рыболовы вились, кружились в воздухе и останавливались, будто забирали в оцепенении, и вдруг, падая стрелами в воду, вылетали с нею с добычей и уносились на берег, сопровождаемые завистливыми криками своих подруг. Порой морская ласточка, всегда легкая и игривая, проносилась, как ветер над равниною морскою, и, поддерживаясь одним крылом в воздухе, проздела другим пенистый гребень волны. Кривоноски, поглядывая на нее издали, лениво бродили по берегу, грелись на солнце, рылись носами в песке, но не искали, а выжидали себе пищи от прибоя. Вдруг морские жаворонки, налетая дружную стаю на маленьких рыб, рассеивались, исчезали в волнах, но поминутно, перекликаясь между собою, скоро снова собирались в одну темную семью и переносились на землю к отдыху и обеду. В ясное время эти воздушные жильцы так весело ныряли в воде, так доверчиво кружились над головами проезжих, что взоры, уносясь за ними, то под небесе, то опускаясь поверхности морской, блестящей отражением солнца, невольно благодарил их за свое минутное развлечение. Но когда непогода бурлила море и волны, катясь беспрерывными грядами к берегу, грозили перехлынуть через песчаную плотину, отделяющую их от родных им вод, Тогда-то эти крылатые обитатели Стрелки являлись во всей бесчисленности и неугомонной свободе своей. Тучами подымались они под облака, тысячами различных голосов, резких и крикливых, возвещали друг другу приближение грозы, и, не думая более о добыче, не замечали, какое множество рыб и раковин выкидывала им буря, как дерзко дельфины всплывали на воду со своими скормленниками, как пересекали волны, кувыркались, играли и, случайно выброшенные на сушу, издыхали без движения, израненные и избитые, не раз поливая песок молоком своим вместе с кровью. Когда-то в вечернюю пору под самым небом являлось иногда серое облачко, быстро двигалось, колебалось, и царь морских птиц, пеликан, плывя в воздухе на широких крыльях своих, как корабль, распустивший все паруса, гордый и величаво спускался к морю, без криков, без кружений, будто недостойных его. Он погружался в пенящие волны, выплывал, окунался, снова взлетал на воздух, нырял и, наконец, наполнив свой мешок верным запасом до будущего дня, взносился по-прежнему легко и плавно под облачную высь. Вот в каком положении находилась Стрелка в ту пору, когда покинул Херсонские степи и проезжая по ней с графиней Бельской в Крым. Темнело. Ветер дул от моря все сильнее и пронзительнее. Графиня страдала мигренью. Я воспоминанием об Анюте. Мы кутались и молчали. Вечерняя звезда давно уже бросала дрожащий луч с небесной пустыни в земную. Когда наши экипажи остановились у входа в избу, которая едва заметным бугром возвышалась над землею. «Здесь надобно ночевать», — объявил кучер. Делать было нечего. Скрипев сердце и согнув спины, мы пробрались в двери избы, или, правильнее сказать, норы, вошли. Грязно, душно, сторожевые казаки, лежа на лавках, так усердно курили самый негодный табак, что воздух нашего пристанища обратился в одно плотное облако дыму. Графиня горестно взглянула на меня, я на англичанку, англичанка на француженку, француженка на доктора. Все мы остановились у порога в самом затруднительном недоумении. Но в минуту этих роковых взглядов и дум вдруг явился посреди нас старый безногий инвалид, который, вытягиваясь по старой привычке, сказал: «Сударыня, его благородие просит вас пожаловать к нему. Здесь, господа, ночевать не годится». «Кто таков это благодетельное благородие?» — спросила я с живостью старика. «Начальник здешних сторожевых кордонов, поручик Иван Трофимович Голодаев». «Да куда же он нас приглашает?» «А вот, сударыня, извольте идти за мной. Там комната чистая, просторная. Там всегда останавливаются проезжие господа». Мы вошли вслед за инвалидом и в самом деле увидели в шагах хвоста от землянки маленький дом, не обещающий больших выгод, но, по крайней мере, опрятный снаружи и стеклами, а не с грязной бумагой в окнах. Впрочем, после того, как мы видели в подземной норе, всякая малороссийская хата показалась бы нам великолепной гостиницей. Старушка бодрая и проворная вышла к нам навстречу с ласковым приветствием. У порога стоял сам хозяин. И муж, и жена приняли нас с таким радушием и вели в свое жилище с такими низкими поклонами, как будто им, а не они нам делали одолжение. Видно, издавна заброшенные в глушь, бедняки радовались появлению людей в своей пустыне. Правда, в тенях куры и голуби, испуганные появлением столь многочисленного общества, с криками взлетали на чердак, осыпая нас пухом и пылью, а белые кролики, блистая розовыми глазками, скользнули в угол, загроможденный бочонками, зато налево в кухне уже пылал на очаге приветный огонек, а направо нам отворилась дверь в чистую комнату, разделенную, как водится, надвое, дощатую перегородкою. Внутри дома, как и снаружи, все было просто, небогато, но опрятно. Деревянные лавки у стен, большой стол, покрытый толстой скатертью посередине, в углу шкаф с чайным прибором и пестрыми тарелками, да подле два стула, которые, доказывая видом своим древнее происхождение, казалось, просили уважать старость их и не нарушать их продолжительного покоя. Потолком у иконы плавал зажженный фитиль в лампаде из синего стекла. На стенах висели в черных рамах союз трех держав, вступление российских войск в Париж, портреты Суворова, Блюхера, Кутузова и карикатура Наполеона, которого наш мужик гнал из чужих саней. На самое почетное место на главной стене занимали патенты, на офицерские чины нашего хозяина и грамоты, на несколько крестов, которые вместе с медалями свято хранились у него за стеклом под образами. Наши хозяева суетились, рассыпались в извинениях, что не могли достойно принять таких дорогих гостей. Муж сам стирал пыль с самовара, сдвигал скамьи для наших постелей, а жена, следуя старинной пословице «что не есть в печи, все на стол мечи», беспрестанно приносила нам что-нибудь из съестных припасов и с душевным прискорбием просила прощения в том, что не могла угостить нас своим чаем, потому что в последнюю болезнь ее мужа и чай, и сахар израсходовались. Когда первая пора неизбежной в дороге суеты миновалась, мы уселись вокруг стола, и графиня пригласила поручика с женой разделить нашу вечернюю закуску. Сперва они откланивались, церемонились ради обычая, но, наконец, приняли чашки и поместились в почтительном расстоянии от нас в углу комнаты. Я не могла налюбоваться усердием и радушием этих добрых людей, но более всего меня занимала почтенная наружность старика, голова, покрытая густыми, совершенно серебряными волосами, от лба до нижней челюсти рубец от сабельного удара, высокий рост, доброта во всех чертах и выражение христианского спокойствия. Мы завели с ним разговор. Он рассказывал, что поступил на службу молодым мальчиком и в первый раз пошел в поход с Михельсоном против Пугачева, что с тех пор не пропускал почти ни одной кампании, воевал с турками, с шведами, с французами, был много раз ранен, но, несмотря на то, и теперь еще горько скорбел о том, что силы не позволяли ему снова перепроситься в действующую армию, чтобы повоевать еще в Азии с персиянами. Мы с удивлением смотрели на этот обломок екатерининских времен и, наконец, спросили наших хозяев, как они решили поселиться в такой пустыне и давно ли заключили здесь. Да вот, отвечал старик. А Пасхи минуло ровно 10 лет, как мы сюда переселились, и благодаря Господа Бога всем довольны. Силы не позволяли мне долей служить во фронте. Пенсион приходился небольшой. В городе с ним прожить было бы трудно, а здесь обзавелись хозяйством, огородом. Земля хоть и плохая, а все-таки трудами получаем от нее кое-что. И в течение 10 лет вы ни разу не покидали Стрелки? Спросила графиня. Не без того, ваше сиятельство. Раза два в год съездим в местечко Топкую. Там отговеемся, послушаем Слово Божие. Да и домой. В эту минуту дверь из сеней немного отворилась, и глаза, черные и быстрые, как глаза горной лани, блеснули нас сквозь щель. Верушка, на силу ты возвратилась. Поди ж сюда, дурочка, чего дичишься? Сказала хозяйка, обращаясь к дверям, но дверь захлопнулась, и хлопотливая старушка не успела добежать до конца комнаты, как те же черные глазки с любопытством смотрели на нас уже из огорода, сквозь тусклое окно. «У вас есть дети?» – спросила я тогда хозяина. «Никак нет, сударыня. Не благословил Господь родными детьми. Зато судьба послала нам дочь, которую мы любим, точно как родную. Да, нечего сказать. И девчонка-то привязалась к нам. Верно, сиротка, которую вы взяли к себе воспитывать? Сиротка или нет, про то Бог знает. Только волей-неволей, а пришлось заступить ей отца и мать. Как это?» Старик прокашлялся, с поклоном поставил на стол кверху дном чашку и, снова отступив на несколько шагов, с сказал. А вот извольте видеть, как это случилось. Года полтора после нашего приезда на Стрелку, в день Покрова, мы только что сели с женой за ужин, как вдруг слышим стук колес, будто тяжелый экипаж проехал мимо дому. И минуту спустя вошел к нам в комнату незнакомый господин, славно одетый, в сюртуке, подбитым соболим мехом, с прибогатым воротником, и еще не старость с лица, хоть на голове его в бакенбардах уже белела седина. Только такой бледный, худой, такой угрюмый, словно пришел к нам прямо с похорон. Мы просили его сесть, но он остановился посреди комнаты и начал оглядываться во все стороны из-под лобья. Мы предложили ему отведать нашего хлеба соли. Он не отвечал, а спросил только, навсегда ли мы здесь поселились, не выезжаем ли куда в город, не имеем ли с кем частных сообщений и довольны ли своим состоянием. Я отвечала ему, что выезжать нам от сели некуда, да и незачем, что безродные на свете, мы ни с кем общения не имеем, а пока не терпим ни нужды, ни голода, мы на состояние жаловаться не станем. Эти ответы, казалось, пришли ему по сердцу. Он взглянул на меня прямее, потом на жену, пробормотал себе что-то под нос и вышел. Колеса опять загремели, а денщик мой, сысой, принялся рассказывать, что этот господин проезжал в карете на славной шестерке лошадей, что в то время, как он разговаривал здесь с нами, в экипаже его кто-то плакал навзрыд, а когда он возвратился, тихий голос начал просить его о чем-то, заклиная именем Бога, но сердитый господин крикнул, вскочил в карету, не опуская подножки, и сам захлопнул за собой дверцы, и лошади помчались по его приказу, так что в минуту и след простыл. Вдруг жена опустила ложку и стала прислушиваться. В самом деле, не то кошка мяучит, не то птица кричит. Мы вышли, глядь туда-сюда. Что ж, за углом на заваленке лежит в медвежьей шубе дитя, крошечное, как вот только вчера на свет родилось. Жена внесла его в комнату, обогрела, напоила теплым молоком. Тогда мы стали его осматривать и нашли в носовых платках и в шале, которыми дитя было обернуто вместо пеленок, бумажник с 3000 рублей и с запиской, что девочка уже окрещена и названа Верою, что просит вскормить и приберечь ее только до поры до времени, а если же мы вздумаем разведать, чья она и откуда, то жестоко зато поплатимся. Еще в углу одного платка нашли на шелковом снурке золотой крестик и сердечко, осыпанное бирюзою, на котором было наскоро нацарапано булавкой с одной стороны. Родилась 25 сентября, а с другой «Молись и надейся». Внутри его лежали волоса, черные и темно-русые, перевитые вместе. Жена заметила, что эти крестик и сердечко, видно, были только что сняты с чьей-то груди, потому что она нашла их совсем теплыми. В тот же вечер мы решились принять дитя за родную дочь, а деньги отложили в сторону. Вспомнят об ней родители хорошо, а нет, так будет сиротке приданое. «С тех пор никто ни разу не осведомлялся об ней?» – спросила я. «Никто, как будто в воду канули. А вы не разведывали, кто таков был этот проезжий господин?» Старый поручик приосанился и отвечал с достоинством. «Не то, чтоб я испугался его угроз, в правом деле мне никто не страшен. Да о чем было разведывать? Из любопытства. Такого греха за мной никогда не водилось. А для малютки... Что прибыли было узнать, Петров ли, Иванов ли завез ее сюда? Чужие или родные однажды покинули ее? Они все равно отреклись от родства с нею. А девочка растет, проворная, веселая, да такая пригожая, что мы ею не налюбуемся. Дверь снова отворилась, и на этот раз хозяйка вела с собой свою воспитанницу, нарядив ее сперва в праздничное платье. Девочка поклонилась нам, слегка зарумянившись, но не оробела, как можно было того ожидать от дикарки, взросшей в таком безлюдном краю. Напротив, она принялась осматривать нас с любопытством, и когда, подозвав к себе, мы приласкали ее, одарили лакомствами и начали разговаривать с нею, она сделалась еще смелее и отвечала на все наши вопросы так свободно и весело, как будто всю жизнь свою провела с нами. В продолжении целого вечера мы непрерывно занимались ею. Она удивляла нас быстрыми ответами, смешила оригинальностью замечаний и так мило ласкалась к нам, так остро отшучивалась. Нет, старик нисколько не польстил ей похвалами. Это было в полном смысле очаровательное дитя. Представьте себе смесь породы южной, пламенной, с породой северную, в котором белизна кожи красавиц спорит с белизной снега, а роза не рдеет, а едва румянится нежным пурпуровым оттенком. Такова была Вера. Ее черные глаза с огненным отливом плавали на чистом прозрачном белке и постоянно скрывались до половины под бахромой роскошных ресниц. Ежели в минуту резвой веселости они открывались во всю величину свою, в них выражалось столько остроумия, столько души, что, смотря на них, я невольно спрашивала себя, с чем сравнится очарование этих глаз, когда первая любовь отразится в них негою и счастьем. Над этими глазами природа провела самую художническую кистью брови, ровные, тонкие, из-под которых неожиданно выказывался носик, вовсе не азиатских форм, острый, вздернутый кверху. Он вздергивал вслед за собой верхнюю губу, которая должна была оттого беспрестанно смеяться, выказывая ряд жемчужных зубов. Видите все это овальным личиком, белым и нежным, наперекор летнему загару, полные щечки с румянцем, всегда покорным малейшим ощущением ребенка, а сверху спустите на лоб смело и благородно открытые черные волосы с каштановым отливом, которые двумя косами обвивали ее голову, и вы поймете, что выражение этого личика, как и черты его, поражало и нравилось своей разнообразной смесью. Когда Верочка молчала, опустив ресницы вниз и сомкнув уста, в ее физиономии проявлялось что-то задумчивое, даже серьезное. Но миг, и подымались глаза, ее прыгали, суетились, как искры перуанского солнца. Губы раскрывались самую плутовскую улыбкою, и все существо его приходило в такое движение, оживлялось такой непритворной веселостью, что невозможно было не смеяться вместе с нею. Ее рост и стан обещали ранное развитие, а нежность всех обрисов ее тела, в особенности рук и ног, не оставляли никакого сомнения в ее аристократическом происхождении. «Бедное дитя», — думала я, смотря на нее с участием, — «ты счастлива здесь, пока прозябаешь, подобно цветку, выброшенному из теплицы на грубую каменистую почву, без мыслей, без чувств. Приветный куст случайно принял тебя, осенил своей тенью, и ты, как паразит, привязавшись к нему слабыми корнями, питаешься чужими соками и живешь не с родной тебе жизнью, но если ж соответствуя твоей прекрасной наружности в тебе, пробудятся со временем такие же прекрасные благородные чувства, и ты инстинктом поймешь всю сложность своего положения, всю несправедливость жестокой к тебе судьбы. Или хуже еще, если, пережив куст, с которым сроднила тебя привычка, ты снова останешься одна на чужой земле под чужим небом, в мире, где ни кровь, ни воспоминания, ни даже самые холодные отношения не связывают тебя ни с одним живым существом. Что станется тогда с тобою? Чему послужат тебе твоя красота, твой ум, твои возвышенные чувства? Бедное дитя, зачем не можешь ты навсегда остаться ребенком? Графиня спросила меня по-французски о причине моей задумчивости. Я высказала ей свою мысль. «Я о том же думала», — сказала она, смотря на Веру. «Это дитя внушает мне странное участие. Она напоминает чем-то мою покойную дочь. Смотритесь в нее. Вы не находите?» Я сделала утвердительный знак головой, хоть в сущности не замечала ни малейшего сходства между этими двумя детьми. Дочь графини была бледная, хорошенькая блондинка, тихая и молчаливая. Но сердцу матери так сладко видеть отражение утраченных детей своих. Во всем прекрасном, то поняв добровольное заблуждение графини, я не хотела разрушать ее мечты. «Знает ли она, что вы ей не родные?» — спросила графиня нашего хозяина. «Как не знать ваше сиятельство, когда весь дом про то знает? Не утаишь». При этих словах я посмотрела на Веру. Она непостижимо изменилась. Мех ее замер в самом быстром порыве веселости, щеки побледнели, и ресницы опустились вниз, потекченные слезами. «Как она чувствительна!» — сказала с удивлением графиня. «Неужели так ясно понимает свое положение?» «Уж лучше не говорите», — отвечала поручица, лаская головку Веры. «Как видите, что не скажешь, все понимает не хуже взрослого человека. Иной раз, как станет рассматривать золотое сердечко да волоса, то спрятаны в нем, то так и обливается слезами». Старушка не кончила, как ее питомица бросилась за дверь. Тогда графиня спросила наших хозяев, что они располагают делать с Верою, когда она вырастет. Муж и жена в молчании пожали плечами. Кому думают поручить ее в случае своей смерти? Тот же знак неведения, только поручик прибавил. Не без добрых людей на свете. Кто-нибудь ее и презрит. Графиня задумалась. Сиротка в тот вечер не возвращалась более в нашу комнату.